действительно нового, капитан. Похоже, Гертман вспомнил, ради чего он, собственно, нарушил режим молчания. Да, сэр, кажется, сквозь помехи пробилась весточка из Комопорта. Вы слышали? Парни с периметра докладывают. Он тоже атакован, не могут послать подкрепление, весь транспорт и платформы блокированы. Но линейный крейсер, что прилетел сегодня, успел подняться в воздух, прежде чем причальные доки оказались заблокированы. Андромеда идет к нам, сейчас обходит планетоид и спускается с высокой орбиты. Вот это в самом деле потрясающие новости. Джексон испустил вздох облегчения, как и люди вокруг него. Нас тут все глухо, дальнюю связь вообще не пробивает. Капитан Андромеды запросил подкрепление по грависвязи для общей эвакуации. Сэр, 3 крейсера с новоаргентинского аванпоста будут здесь в течение 2 часов. Прикажете продолжать выполнение боевой задачи? Что? Возмутился один из солдат. Да через 2 часа от нас только шкурки на шубу останутся, если еще какая бздея приключится. Выполнение задачи продолжать, отчеканил полковник. Займите центр связи, если там никого не осталось, и наладьте связь с Андромедой, пусть шлют штурмовые группы и ищут способ нас эвакуировать. Мы будем действовать по обстоятельствам. Внимание! Он включил общее вещание. Команда техников Вельвет, вы идете со мной, сбор на южной стороне. Ответственные взводы, провести разведку боем и по возможности оборудуйте точку для наступления на командный пункт. Надо восстановить рухнувшую систему. Что с мимикридами и найденным, сэр? Спросил Бауи. Он был все еще бледен, однако боевой дух к нему постепенно возвращался. Человек всегда начинает чувствовать себя уверенней, когда знает, что к нему спешит на помощь летающая крепость, вся ощетинившаяся торпедными аппаратами и лазерными батареями, готовая в любой момент извергнуть из своего чрева рой десантных челноков, каждый с круцией под брюхом и забитой под завязку морпехами. «После захвата одного из адъютантских центров мы идем на реакторный уровень», — откликнулся Джексон. «Если будет необходимо, мы инициируем разрушение одного из ядер реактора и выброс радиоактивных материалов. Это ослабит твари, если все покатится к чертям». «Разрушить реактор?» — выпалил Бауи. «Это не чересчур, сэр, за...» — прогудел приезжий. «Этот генетический сорняк нужно выпалоть. Он опасен». «Ну да, на тебе же скафандр. Тогда я бы порекомендовал заткнуться и бегом броситься в обмундировочную, капрал. Надейтесь, что у нас уже достаточно стрелков, чтобы в очереди и для вас нашлось местечко», — рявкнул Джексон. Затем он обернулся к технику. «Что с резервными системами? Если не наладим подачу энергии, ничего у нас не выйдет. Дистанционное восстановление невозможно, сэр. Тогда они знают, что мы должны будем двигаться к энергостанции. Нужна страховка. Мы пойдем к реактору, а остальные сядут в засаду», — заявил Адам, снова связываясь с первой группой. «Гертман, после центра связи направьте часть людей на 6-й ярус и ожидайте дальнейших приказаний». «Как поняли?» «Так точно. Ну, тогда удачи нам всем», — пробормотал Джексон, опуская щиток скафандра. Он приподнял ногу и уперся ступней в грудь издыхающей твари. Бугристая шея мимикрида была почти перемолота иглами, на торсе висели части с краденой плотью вислого. Глаза существа вздрогнули и, кажется, обрели ясность, когда ствол С-14 оказался направлен ему точно между человеческой и зерговской половинами лица. Поиграв желваками, Адам медленно принялся сгибать палец манипулятора на спусковой дуге. «Эй, насекомая пизда, скажешь что-нибудь напоследок?» Неожиданно прямо перед собой он увидел собственное лицо, только искаженное и мертвенно-бледное. Наваждение пропало в ту же секунду, шлем полковника остался только в отражении, в блестящих глазах существа, что метались из стороны в сторону. Признаться, в тот момент Джексон испытал не страх и не гнев, а какое-то странное возбуждение. Рот-провал мимикрида шевельнулся, он беспокойно засучил своими жвалами. «Все, ваша база, принадлежать нам 6», наконец кое-как проскрежетал он своей человеческой половиной лица, при этом жутко коверкая звуки. «Облезешь», — буркнул полковник, давая очередь, пожалуй, более длинную, чем следовало бы. В мгновение ока морда существа налилась глубоким пурпуром и взорвалась, разбрызгивая во все стороны аммиачную дрянь. Из раздробленного черепа засочился алый, как артериальная кровь, секрет, и вздрогнувшие было когти на длинных лапах замерли окончательно. Потом из ран вылезла бахрома щупалец, они словно текли под уклон, безжизненные и безвольные. Тварь наконец-то закоченела. Всем приготовиться к боевой операции, а остатки этой пакости залить гермопеной. Резко, как выстрел, прозвучал голос Джексона. Он быстро сдвинулся с места и двинулся к южной стороне сектора, расталкивая солдат. Ну, если он и после этого оживет, как находка, задумчиво протянул Бауи у него за спиной. Откровенно говоря, слухи о том, что этот ваш найденный запросто переживает выстрел в голову, еще до прилета казались мне явным преувеличением, донесся до слуха полковника голос солдата, прибывшего дневным рейсом. Ха, да вы больше сказкам верьте, авторитетно заявил кто-то там еще. Нас некто Макальский из 6-го взвода вообще как-то хвалился, что они из своих цепешей линейный крейсер конфедерации во время войны гильдии сбили после того, как упорались с темпаками до боевого безумия 7, бегом остолопы, взъярился Джексон. Выполняя его приказ, солдаты вскрыли настенную ячейку с запасом синтриагентов и медпакетами. Брезгливо морщись, они принялись обрабатывать из распылителей мимикри до 3 его жертв нейтрализующим раствором, в то время как Джексон, снарядив подствольник недостающей гранатой, скользнул в узкий коридор, крепко сжимая винтовку в манипуляторах. Остальные моторизированные бойцы последовали за ним. По мере того, как они приближались к огневым точкам, в воздухе витало все больше гари и хлопьев сажи. Из левого ответвления основного туннеля ползла, клубясь в неверном свете нагрудных фонарей, тонкая струйка серого дыма. На стенах мерцали слабые отсветы далекого пламени. Зайдясь в приступе кашля, Джексон скривился, когда на внутреннюю поверхность щитка брызнули капельки слизи. «Где же Трей, ведь она наверняка жива», — неожиданно подумал полковник. «Если бы только ее ум, поразительно находчивый, с животной жаждой побеждать в напичканных имплантами глазах, был сейчас здесь, на их стороне». Резкий щелчок в ту же секунду раздался предупреждающий окрик. Один из калориметрических трубопроводов, не выдержав скачка давления, разорвался, и теперь воздух был густо насыщен водяным паром, который бил из трубы с утробным гулом. Спина и плечи Джексона напряглись так, что мышцы скрутило судорогой, когда к этому звуку прибавилось резкое металлическое бухание, однако его тревога оказалась напрасной. Извернувшись в кроваво-красных отблесках пожара, в коридор выскочили 3 мародера. Один из них быстро опустил поднятые вверх манипуляторы со встроенными гранатометами серии карателей и выругался. «Вас тротилом чуть не накормил. Что с системой индикаций?» «Благодарю, рядовой, но я уже успел подкрепиться». Джексон нащупал на боку своего скафандра пятно застывшей пены. Рана уже только слегка зудела. Скафандр, чудо инженерной мысли, но при этом простой, как пробка, сделал все, чтобы его носитель мог вести бой до последнего своего вздоха. «Вас уже успела потрепать, сэр, сэр, нужно эвакуироваться», осторожно добавила та ходячая ракетная турель, что шла последней. «Тут нам не выжить. Спускайтесь на этаж ниже и продолжайте по инструкции. Мы выдвигаемся через пару минут», — скомандовал Джексон. «Там будет больше пространства для маневра. Мы прикроем вам тыл. Полосатик 1, проверьте свою позицию. Мы идем к вам», — с готовностью пробубнил гренадер по внутренней связи. «Парни, обеспечим им огневую поддержку. Ясно, это значит, что сначала взрываем все, что шевелится, потом решаем остальные проблемы», — откликнулся второй, вертя шлемом, утопленным в бронированный воротник. «Бля, ну и свинарник здесь, уборщицу бы позвать». Джексон почувствовал механическую вибрацию, с которой бойцы в тяжелых скафандрах заспешили к техническому переходу, ведущему на нижний ярус. Но только в этот раз она не уменьшалась, а нарастая, перешла в мерное гудение, проходившее, казалось, через весь огромный комплекс лаборатории. Затем до его ушей донесся звук сошедшего с ума локомотива, сносящего на своем пути железнодорожный переезд вместе с машинами, и мародеры остановились на полпути, настороженно поводя своим оружием. Джексон и его люди замерли в таком же смятении, тщетно пытаясь найти что-то знакомое в незнакомом. Торчащие опоры технического туннеля заскрежетали по стене, потом по платформе где-то внизу. Металл цеплялся за металл, стон освободившихся от нагрузки переборок эхом разнесся по коридорам сектора. Джексону показалось, что пол под его ногами резко приподнялся. Где-то впереди и внизу взлетали вверх куски металла и горной породы. Не сумев сохранить равновесие, один из мародеров запрокинулся назад, и глухой блям, с которым его блестящий зад соприкоснулся с полом, расставило все точки в умозаключениях Адама. Теперь он абсолютно точно знал, что адъютант сказал бы, если хоть один из них функционировал как положено. Приближается червь Нидуса. В тот же миг Джексон вспомнил запах этого чудовища, шибанувший в ноздри, как только червь выскочила из-под земли тогда, давно еще, в начале второй галактической, чуждое, отталкивающее зловоние. Солдат по левую сторону от полковника метнул испуганный взгляд в сторону вентиляционных камер, и ругательство чуть не сорвалось с его языка. Один из ушедших вперед мародеров оказался куда менее сдержанным. «Что за дьявол?» – проскрипел он. «Нидус, вероятно», – мрачно ответил солдат за спиной Джексона. «Ненавижу понедельники». Эфир немедленно взорвался воплями оперативников и командиров подразделений. «Нидус, меня тоже. Еперный театр, да сколько их тут? Здесь два, вот дерь. Господи, спаси нас». И, наконец, предсказуемый, но при этом самый страшный вопль вонзился в эфир. «Зерги». Солдаты побежали, разбрызгивая хлюпающую под сапогами жидкость из системы пожаротушения. Она и сейчас продолжала выжимать из себя струи воды под потолком этого коридора, и теперь создавалось впечатление, что скафандры бойцов тоже заблестели от выдавленного нервным напряжением холодного пота. Вокруг завывали сирены, и станция содрогалась от внутренних конвульсий с каждым новым червем, что вторгался на ее территорию. Джексон несся, как во сне, не чувствуя металлического пола под тяжелыми ногами ходулями скафандра. На полдороге к основной линии обороны очередное рукотворное землетрясение вырвало полковника из объятий жутких воспоминаний, основанных на первом знакомстве с этими подземными чудовищами, и в его голову начали заскакивать новые вопросы. Раньше точку перехода открывал сверхразум, а сейчас-то как они на планетоид попали? Где Левиафан? Что случилось еще до нападения с оборудованием, которое могло засечь космического гиганта до выхода в реальное пространство? За свою службу Адам привык доверять интуиции, а сейчас она подсказывала, что дела в ЙОП-103 принимают совсем уж скверный оборот. Сообщения оперативников и сигналы сенсорных датчиков все наполняло Джексона безысходностью, всепоглощающему чувству которой в экстремальной ситуации сопротивляться было сложно во все времена. «Группам, отход! Всем группам, отход к точкам сбора!» – закричал он по общему каналу. «Главное, не дать зергам разделить людей и окружить их со всех сторон. Зерги вполне могут рисковать и вообще творить все, что им вздумается, им все по боку, в то время как тираны всеми силами экономят ресурсы и людские жизни. Короче говоря, единственным шансом выжить для военных сейчас было сплотиться вокруг точек обороны и уподобиться ослепшему от злобы пьянчуге, со стиснутыми зубами готовому вступить в кабацкую драку, для которого главное, побольше всего переломать, и двигаться единым фронтом, обороняя тех немногих гражданских, что удастся вывести, наружу, к крейсеру и наземным группам. Внезапное озарение выпало на долю полковника, врываясь в его мысли стремительным калейдоскопом. Зерги были готовы, Нидус так просто не высадишь на поверхность, да и смысла в этом нет, если можно просто забросать лабораторию капсулами с Левиафана. Если они высадились еще тогда, когда месяц назад Левиафан проходил мимо, используя какую-то новую, доселе неизвестную свою технологию, а потом воровали втихую ресурсы из небогатых месторождений планетоида, медленно, в течение месяца пробирались во все области инфраструктуры ЙОП-103. Джексон сосредоточился на ложных целях в системе мониторинга, на внутренней и вероятной внешней угрозе, в то время как все это время зерги сидели у них под боком и не высовывались. Гребаный Фицпатрик, ведь он был прав, прав сначала и до конца. Полковник сцепил зубы. «Рейгель, вот тебе и важный церебрал, только он не забрать, а привезти что-то еще должен был». Мимикриды нового поколения, которых не сумела засечь ни одна система, включая всевозможные анализы и пси-зондирование, умеющие в придачу взрываться, явные признаки того, что зерги вдоволь набаловались с геномом находки, прежде чем отдать ее людям на время. И Трей не верила, что королева клинков будет использовать план, состоящий только из одного уровня. А ее величество решило, по-видимому, что люди вполне могут купиться. И они купились. Он, руководитель войск биозащиты с богатейшим опытом, купился. Находка – это в самом деле троянский конь королевы клинков, высохший протоптер в ожидании дождя. Всем подразделениям, занятым боевыми задачами, отставить. Основной приоритет – оборона жилых помещений и экспериментальных блоков. Это Гертман. Моя группа вступила в бой. Тут, зачастил капитан через активировавшийся радиоканал, но его заглушила очередь из гаусс-винтовки. Тут целая куча этих тварей, зерглинги. Они уже прут. Прут с нижних ярусов к нам, к узлу связи не пробиться. Оказалось, зерги умеют ждать, да еще как умеют. Пока сформируют спасательный отряд, пока решат его выслать, все будет кончено, зерги быстро заберут то, что им причитается, и обратят лабораторию в пепел, как когда-то протасы, Марсару. Гертман, отходите. Закрепитесь в сдвоенном коридоре западного сектора и держите оборону. Мы скоро будем, вы слышите меня, Боже. Прошептал солдат справа, резко затормозив и подняв свою винтовку. Электрический свет от нагрудных фонарей, метавшийся из стороны в сторону синхронно бегу солдат, был рассеянным и мертвым. В коридоре, куда выскочила группа, от этого света становилось еще страшнее, может быть, потому, что ничего пока еще не происходило. И тут Джексон разглядел в полумраке странное существо, отбрасывавшее на стену неясную тень. Оно как будто передвигалось скачками, и в первый момент Адам принял его за раптора, модификацию зерглинга, что начал использовать Рой под конец второй галактической. Но когда монстр замер перед бойцами, подобно Артасилопе в свете фар, до полковника дошло, что для обычного мутировавшего пустынного бегунца он, пожалуй, был великоват. Его корявые лапы были длиннее, а приплюснутая физиономия более походила на рыло акулы молота, оканчивающиеся двумя жесткими гребнями, перетекающими на спину. Покрытый зазубринами хитина с красными прожилками, он в самом деле был похож на тощего и необычно высокого зерглинга, 8, в достаточной мере, чтобы внушить самые серьезные опасения. Существо припало на все четыре лапы, выставив вверх шипастые суставы и разом делаясь как будто меньше, глазки его подернулись пленкой, багровые пуговки с вертикальным зрачком, рот оскалился в плотоядной ухмылке. За спиной у этого создания Джексон разглядел пару его сородичей, которые приближались на четвереньках. Из коридора слышались скрежет, пересмешки, чириканье хитина о металл, и полковник направил лучи света в темноту проема. Маленькие глазки чудовищ немедленно загорелись красноватой россыпью огоньков. На солдат катилась сплошная масса, состоявшая из чудовищного переплетения членистых суставов, жестких и рубчатых, как у экзоскелетов насекомых, поджарых тел, рудиментарных крыльев и непрестанно мелькающих ударных конечностей секаторов, что торчали у них не из спины, а по бокам. Они двигались не только по полу, но и по стенам и потолку, и даже без этого ужасающего зрелища клацанье и тихий шорох сотен когтей был способен свести с ума. Мимикриды – это полное дерьмо. Найдены – дерьмо еще большее. Но вот эти словно вывернутые наизнанку зерглинги во сто крат привычней, чем буйствующая неостановимая ярость природы, запихнутая в тело человека, которая в придачу жизнями человеческими подпитывается. В человекоподобную оболочку запихнута этость, а потому Джексон рявкнул. Открыть огонь. В следующее мгновение совсем рядом забухал каратель. Каждый выстрел ненадолго поглощал стрекот с 14 остальных солдат, как озеро вбирает капли дождя. Мародеры били осколочно-фугасными снарядами прямо над головами братьев по оружию, и гранаты повышенной мощности без труда разносили в клочья не только впереди идущих, но и стоявших за ними зерглингов. Те даже вякнуть не успели для приличия, как оказались сметены с поля боя. Но остальные бросились в рассыпную, ломанулись сплошным потоком, и Джексон испуганно выматерился. Система наведения все еще не действовала, а скорость передвижения у тварей была порядочной, намного шустрее они скакали, чем обычные зерглинги. Хотя, по большому счету, система эта пока ни к чему была, цель не особенно далеко, да и сверхточного попадания не требуется. Все, что нужно, это подбить ублюдков, лишить их возможности так резво скакать. И ничего страшного, если при этом полковник снесет кому-нибудь из них конечности вместо того, чтобы попасть в мозг и сразу оборвать существование этой богомерзкой мутаформы жизни. Резко поведя стволом цепеша, Адам все же достал одного, карабкающегося по трубопроводу. Зерглинги всегда нападают группами, стараясь взять числом. Один полк солдат в чистом поле мог бы преподать хороший урок несметной орде таких горе вояк, лишь бы патронов хватило. Удивительно было, что Рой вообще их до сих пор использовал. Впрочем, здесь эта тактика могла принести плоды, учитывая сиюминутную раздробленность военных формирований и возможность нападения с тыла. Джексон увидел, как один из зерглингов прорвался через урановый заслон и запрыгнул на ближайшего к нему солдата. Клыки его обнажились наподобие змеиных. Боец с презрительной легкостью вогнал ему штык винтовки между глаз, но еще двое зерглингов накинулись на него с двух сторон. Солдат покачнулся, переступил ногами, и его скафандр ударился о стену рядом с центральным проходом. Но крика не последовало. Вместо него послышался металлический скрежет, а затем сквозь грохот перестрелки в рации полковника раздался звук, похожий на хруст разрезаемого арбуза. С таким звуком лезвие проходит сквозь плоть. Глефа Зерглинга рассекает сухожилия и кости. Рядовой откинулся назад, и его скафандр ниже грудины буквально взорвался, а затем разошился в стороны. Это было жестокое вскрытие, ибо совершалось оно на живом человеке. Впрочем, нет, уже не на живом. Как только иссяк поток крови, обогревший серую броню, и прекратили хаотичные размахивания манипуляторы скафандра, из искореженной дыры, выставив на показ груду человеческих внутренностей, проклюнулись голова и лапы Зерглинга, который вгрызся до этого в спину бойцу. Потом он завизжал, а его собрат в это время терзал челюстями то, что осталось под щитком шлема. От звука ворочающейся в недрах скафандра и человеческого тела твари в желудке у полковника образовалась неприятная пустота. Он еще никогда не видел, чтобы зерглинги так запросто вскрывали броню марки СМС. К счастью для себя, Адам сумел превозмочь панику, и отнюдь не страх прозвучал в вопле мародера, когда он, заметив смерть рядового, поднял вновь снаряженные гранатометы. «Да ебашу мать! Я никого не трогал, сидел себе в казарме, починял примус и наслаждался своими правами из второй поправки Конституции у Маджанского протектората. Но вы, твари, все же смогли вывести меня из себя». Наткнувшись на непреодолимую стену из свистящих осколков, зерги были вновь отброшены назад. Плюясь ураном и регулярно проводя опустошительные артиллерийские атаки, солдаты теснили чудовищ все дальше и дальше, загоняя в туннель, ведущий к ангарам. Мгла, окутывавшая помещение ЙОП-103 из-за пожаров и взрывов, поглощала зерглингов одного за другим. Цепь за цепью они сначала превращались в темные приземистые фигуры, а затем окончательно растворялись в недрах базы. Их поток иссякал. Приказ выполнен, вражеские силы распидорашены. Отставить. Боеприпасы берегите. Они отступают, скомандовал Джексон. Слышите, мать вашу? Да, вскрикнул один из солдат, кажется, тот самый приезжий, пуская вдогонку одинокой лепетывающей твари очередь от бедра. Командир, вы-то не пожалели на какого-то маленького обоссанного мимикрида гранату? Беспредел какой-то. Это же Умаджа, а не Кархал после нашествия, пробормотал второй мародер. Откуда они все взялись? Так-то, нет лучше средства от кучи подонков, чем спаренная базука, гордо сказал третий, делая вид, будто сдувает со стволов дым. Черт, простонал Джексон. Он споткнулся, и страх воспользовался этим, чтобы ошпарить его с ног до головы. Да и не только у него, почти у всех уже покалывало кожу из-за переизбытка скопившегося в крови адреналина, высасывающего силы, как физические, так и ментальные. Чертовски соблазнительной была возможность резко взбодриться, использовав небольшую дозу стимулятора. Скафандр не устает, но может устать тело, в него облаченное, и посадить сердце ради спасения своей шкуры – разумная цена. Но надо было держаться и всеми возможностями оттягивать время, когда тебе потребуется укол, хотя бы до того момента, когда зерги контратакуют более подготовленно, а контратаковать они непременно будут. Опасность могла таиться за любым углом. Она уже настигла четырех солдат, неподвижными грудами металла развалившихся на полу. Джексон скосил глаза на еще одного пехотинца, который лежал у стены в позе трагикомической незащищенности. Широкие ступни скафандра раскинуты в стороны, броня покрыта зазубринами и копотью, винтовка валяется неподалеку, на лице в открывшемся шлеме, явное потрясение. «Уау-уау-фу-уау, завтра моя голова будет болеть», – пробормотал он, оглушенный близкой детонацией боеприпаса. «Хватит на полу валяться, замерзнешь». Подошел к нему боец в тяжелом скафандре. «Сколько пальцев я показываю?» Он сунул под нос контуженному манипулятор, который целиком представлял собой крупнокалиберный гранатомет. 98, плюс-минус 2. Ну вот, жить будешь». И двое взрослых мужчин расхохотались, один с натугой, сидя на полу, другой с металлическим тембром, словно его голос звучал из бочки. Они упивались счастьем внезапной передышки, словно теперь с ними ничего не могло случиться, словно реальной опасности уже больше не существовало. А между тем опасность лишь отступила, затаилась в ожидании более удобного случая. Джексон посмотрел на следы, оставленные когтями зерглингов на помосте. Обернувшись, полковник посветил фонарями вслед удалившимся тварям. Весь коридор был завален ошметками их тел, но теперь полковник чувствовал тревогу, замешанную на страхе предостережений. В самом деле, солдаты вместе со своим командиром не могли уследить за зерглингами-переростками, те двигались как в ночном кошмаре, и лишь значительное огневое превосходство позволило обойтись малой кровью. Словно гигантская саранча, они собирались в группы, разделялись, перегруппировывались, двигались с убийственной скоростью. С пугающим изяществом они накидывались на ближайшую цель и, ворча и роняя от нетерпения слюну, разделывались с жертвой со свирепой жестокостью и силой. И если после этого их не настигал очередной залп мародеров или игловые трассеры, то они исчезали, перепрыгивая через распростертые тела и устремляясь на новое место, бетонный блок, помост, вентиляционную шахту. Минуту назад они, шурша, как ящерицы, исчезли из виду окончательно. Джексон не мог сказать, сколько их было, но знал, что они никуда не делись. Где-то неподалеку шла еще одна битва. Он мог даже отсюда расслышать щелканье карабинов и характерную ракочущую перекличку цепеши. Земля снова содрогнулась. Полосатик 1. Прием. Как говорили великие полководцы прошлого, сражение идет по тщательно продуманному плану ровно 5 минут, когда вы воюете против людей. За это время вы должны выработать меры противодействия врагу, однако при противостоянии с зергами даже этой форы у вас может не быть. У людей Джексона ее и не было, потому-то он, кинув последний взгляд на мертвых солдат, отдал приказ продолжать движение. «Дамы, шевелим булками. Если не поторопимся, можно будет смело приветствовать твари транспарантом ужин подан». «Вы это метафорически, сэр?» – удивился мародер. «Да, мать вашу, прямо сейчас во мне проснулись высокие чувства и я захотел впечатлить вас утонченными метафорами». Огрызнулся Адам. «Вперед, вперед! Чего застопорились?» Теперь морпихи шли медленно, приникая к стене у каждой двери или поворота. Они выбрались теперь уже почти в полной тишине, нарушаемой периодической глухой перестрелкой в разных концах базы и перебранкой в радиоэфире, в коридор, ведущий к основному шлюзу сектора. Джексон надеялся, что часть солдат будет оставаться здесь на второстепенных огневых точках, скрываясь от шальных пуль, что породило столкновение людей полковника с зерглингами, однако помещение оказалось пустым. Как, неужели они могли так увлечься боем, что упустили из вида линию атакующих? Где их теперь искать? Полковник даже заглянул за выдвинутый из пола пласт защитной баррикады, но, кроме кучи стреляных гильз и опустевших контейнеров с боезапасом, ничего там не обнаружил. За прозрачной преградой вторичного шлюза мигали красным светом немногочисленные аварийные лампы. Зерги были готовы. «У меня есть подозрение, что они неплохо контролируют обстановку», — буркнул мародер. «Прежде чем прийти сюда, они приняли меры предосторожности. Это...» Он обвел шлемом помещение. «Уже не лаборатория, а смертельная ловушка для всех нас. Вот за это я обожаю, мать, свою работу», — пробормотал другой солдат, интересуясь содержимым цинка с пулеметными лентами. «Всегда в гуще событий, всегда командная игра». Джексон стиснул зубы, убирая стволом своего цепеша прозрачный пластик, свешивавшийся с козырька шлюза. В экстремальной ситуации он не имел права так часто отвлекаться на раздачу бодрящих пинков подчиненным, тем более, что с этой ролью прекрасно справился другой мародер. «Врошик, заткнись», — рыкнул он. «Тебе не помешали бы гребаные антидепрессанты». В широком транспортном коридоре, которым заканчивался выход из сектора, Адам увидел первые трупы человеческие и пришельцев, лежавшие в положениях, в которых их застигла смерть. Джексон переступал через замерших зерглингов, медленно продвигаясь вперед. Сомнений не оставалось. Полосатик 1 оказался застигнут врасплох и уничтожен в полном составе. Достойным внимания было и то, что в скафандрах некоторых солдат торчали шипы гидролисков, а один был обезглавлен ударом невиданной силы, и голова в шлеме лежала около стены. Остальные тела валялись как попало, нанесенный им урон был практически одинаков, из числа разорванных когтями и иглами и со следами многочисленных ударов псевдоглефами зерглингов выделялись лишь несколько. Джексон осветил фонарями четыре скафандра, буквально спрессованные в единое целое. Влажная блеклая плоть, свернувшись в тугие узлы, проклевывалась сквозь щели в броне у маджанских морпихов, как темные пятна на светлой коже. На полу расплывалось вязкое пятно свежей крови вперемешку со слизью. Что еще за насилие здесь происходило? Джексон остановился, раздумывая, как поступить дальше. Обнаружение трупов обострило чувство опасности, исходящее от зергов нового типа. Существа, подавив сопротивление, разгромив бункер и выбив шлюз, ушли. Вероятно, направлялись к шестому блоку, и притом они торопились. Если сейчас пробиваться к группе Гертмана и направлять совместные усилия на захват ближайшего центра с адъютантом, это пробудило бы ненужное внимание зергов к людям раньше необходимого. Джексону не нравилось выбирать между двумя заведомо проигрышными вариантами, но в данном случае приоритеты были очевидны и не нуждались в комментариях. Необходимо было заиметь хоть какую-то поддержку, чтобы противостоять зергам. Он готовился к таким вещам всю свою жизнь и оказался не готов, и какого-то другого альтернативного варианта по-прежнему у Джексона не было. Рапторы-то под вид, и ученые таких не держали. Рядовой настороженно потянул за крыло зерглинга с измочаленным иглами брюхом, лежащего на боку. Как выползли, так наших и накрыло. Первый раз подобных тварей вижу. Не ты один, кисло откликнулся его напарник. Луч света выхватил из темноты боковой коридор, ведущий наверх. Дальше следовало довольно обширное пространство, выщербленные участки металла и следы огня сразу бросались в глаза. Рваная обугленная кромка провала напоминала приоткрытые морщинистые губы. Потом на глубине в пару метров в луче фонарей мягко блеснула густая волокнистая масса, покрывающая стенки колодца. И там людей снова приветствовали трупы, но на этот раз в них было сложно даже разглядеть черты экзоскелета, до такой степени их потрепала живая лавина, выплеснувшаяся наружу через обрушившиеся вниз уровни. «Если нам наверх, надеюсь, внизу подстелено что-нибудь мягкое». Солдат с винтовкой, также оборудованный подствольным гранатометом, подошел ближе ко входу в туннель. «Чем это ты?» «Походу, вспомнил, как его роняли в детстве», — буркнул Врошек. «Нам не пройти здесь, дубина. Они прямо здесь выползли. Вдобавок к тем, что на нас напали. И червь еще наверняка там, внизу, новую партию готовится выблевать. Ну, я слышал от знакомого головореза, что если выстрелить себе под ноги и одновременно подпрыгнуть, далеко улетишь. Можно рискнуть. Господи, просто заткнитесь вы уже все. Транспортеры заблокированы, но мы можем воспользоваться проходом через ангары седьмого квадрата, чтобы попасть в адъютантский центр», наконец определился Джексон. «Они же туда ускакали. Сэр, попахивает самоубийством. Если бы у меня имелась склонность к суициду, я бы не дожил до сегодняшнего дня», — отрезал полковник. «Первая группа, двигайтесь вперед. Слава Ньютону, главный шлюз деформации не подвергся, был открыт и практически цел. Надо было только отодвинуть второстепенные бронированные заслонки в пазы, чтобы солдаты в боевом облачении могли проходить через него не только поодиночке». На полу шлюзового отсека валялся костюм повышенной биологической сопротивляемости, похожий на космический скафандр старого образца. Рядом с ним у стены застыл гражданский, так и не успевший надеть защиту, прежде чем его настиг шип гидролизка. Двое стрелков подошли к выходу, целясь из цепеши в темноту. Похоже, что зерги обнаружили таки в оборонительной стратегии ЙОП-103 слабое место, не пожалев времени, чтобы досконально ее изучить. А может, они уже освободили найденного, и тот принялся собирать свою страшную жатву под крылом своей новой хозяйки? Вот сейчас, сотрясаемые его стремительным движением, попадают вентиляционные решетки и взорвутся, заискрив и так неработающие лампы, и из-за поворота, из зеленоватой дымки выскочит он, бронированный суперубийца, умеющий теперь в придачу бить псионикой. Джексон нервно вдохнул газовую смесь, испаряемую из кислородного геля. Он не мог чувствовать Виспен в полностью герметичном скафандре, но видел, что он витает в воздухе. Впереди было огромное помещение, забитое уничтоженными цистернами и кое-какой техникой. Проход закончился сводчатой аркой перекрытия с высоким порогом. По-прежнему мерно вращались гигантские лопасти вентиляторов на дне шахты, отгороженной помостками. Опасливо озираясь, солдаты начали двигаться через открытое пространство. Из ангара были выходы в другие коридоры, и из каждого могли в любой момент хлынуть зерги. Зеленая полуосязаемая пелена лишь усилила чувство опасности. Где опасность? Она ведь должна была быть здесь. Именно здесь. Джексон повернулся налево и посветил себе фонарями. Везде были следы разгрома, обожженный металл, пробитые перегородки, мертвые люди из числа персонала, те, что не успели запереться в герметичных отсеках или были ранены слишком тяжело, чтобы двигаться, когда их настигли зерги или смерть от вируса. По крайней мере, зомбаками они не стали. Ненасытные зерги не гнушались разорвать в клочки тех несчастных, что попадались на пути к их первоочередной цели, но все-таки они действовали совсем не так, как обычно поступали при захвате новых плацдармов. Во времена Первой Галактической на кораблях и базах, подвергнутых заражению Зерга, разыгрывались кровавые стычки между захватчиками и отчаянно обороняющимися людьми, и эти истории были рассказаны телевидением на тысячи голосов. Всю захваченную и изрезанную на куски биомассу Зерги немедленно пускают в дело, но не в этот раз. Джексон попытался использовать этот факт как руководство к действию. Означает ли это, что они опасаются супервирулентного химерика, не располагая защитой от него, или просто торопятся быстрее выполнить свою задачу? Ну неужели тогда, если Рой причастен к его созданию, они стали бы производить то, что опасно для них же? Значит, скорее верно второе. Медик говорил, что в этой органической бомбе штамм какой-то другой, не рассчитанный на перепрограммирование мозгов и заодно метаболизма носителя. Последствия ее применения напоминали, с одной стороны, нечто неорганическое, что-то сродни сталактитам из красного камня, раскинувшим свои отростки по всему Ангару. С другой, это был словно гигантский мутировавший цефалопод, вроде того, что обитал в морях Умаджи. Багровая светящаяся плоть его поднималась и опускалась в каком-то трудноуловимом ритме. При каждом таком движении раздавался едва слышный шорох. Датчик биологической опасности и впрямь стал нехорошо пощелкивать, когда солдаты проходили мимо области, где щупалец было больше и где они были толще всего. Третья группа, пробормотал в микрофон Адам, отойдите оттуда, располагайтесь по флангам. Помните, открываем огонь только при чистом визуальном контакте. Короткими перебежками, изо всех сил пытаясь съежиться в своих экзоскелетах и стать меньше, бойцы сосредоточились у шлюза на помосте, возле галопанели которого уже работал дрожащими манипуляторами штатный специалист взвода. Шлюз был обесточен и на его увещевание не поддавался. Мародер по имени Врошик обвел своими прожекторами помещение, не обделив своим вниманием ни одной из слизистых пятен на полу, но в полутьме ничего не шевельнулось. Комплекс ЙОП-103 гудел, в нем что-то непрестанно осыпалось и рушилось, но тут наступило вдруг временное затишье, нарушаемое только тяжелым дыханием солдат, раздраженным матерком да отдаленными завываниями сирен. Что, ни у кого нет подходящей остроты прогениталий для поднятия настроения? Хмуро спросил Врошик, кивая на взорвавшуюся биобомбу. Вообще-то я порекомендовал бы быть посерьезней, пробурчал его напарник. Наши шансы сдохнуть равны 99,9%, а это даже для меня перебор. Как-то все грустно. Дарвин бы в нас, наверное, разочаровался. Мне похер, заявил неожиданно рядовой с покореженным глифой Зерглинга наплечным щитком. Верю, что мое время еще не пришло. Благодаря голой вере не выйти отсюда живыми, в голосе гранатометчика послышалась насмешка. Отсюда никто не выйдет живым. Кроме того, у нас не так уж много времени для принятия решения. Чел, хорош, будешь и дальше ерепениться, получишь гранату в жопу. Не вытерпел третий мародер. Думаешь, я нытик? С полоборота завелся параноик в тяжелом скафандре. Ты сам посуди. В результате диверсии у нас ни связи, ни наведения, зерги повсюду шастают, и вообще неизвестно, сколько эта дыра сможет простоять, прежде чем похоронит нас всех в руинах. Бывает ли хуже? Бывает, резко осипшим голосом пробормотал солдат справа от Джексона, вскидывая ствол винтовки. Обернувшись, Адам увидел пару каких-то крупных, тяжело ворочающихся силуэтов, смутно виднеющихся в арке искореженного прохода. Полковник прищурил глаза. У каждого спереди на оскалившейся морде острые жвала, прямо под черными глазами бусинками, а на горбящемся вверх плащеносном черепе короткая цепь из метательных клапанов. Гидролиски. Джексон чертыхнулся. Вполне возможно, они относились к одной из модификаций, которые использовались Роем, но размеры этих существ не внушали ни малейшего желания подойти поближе и удостовериться. Разумеется, они двигались на солдат, скользя подобно змеям, как еще может двигаться тварь, не имеющая задних конечностей, да еще и весом больше тонны. Эти существа всегда мастерски нападали из засады, но сегодняшний день был особенно богат на сюрпризы. Устремив свой взгляд наверх, к источнику тихого скрежета, ошарашенный полковник увидел, как на потолке из-за переборок, из вентиляционных шахт словно по волшебству возникают другие гидролиски. Они быстро цеплялись глефами за металл, а на их хвостах вцеплялась в потолок бахрома когтистых щупалец, похожая на венчик, которая покачивалась при каждом движении. И уж полковник точно знал, что из этих глеф не способна вывернуться ни одна живая душа, если только ей не повезет уж очень сильно. Хитиновые доспехи гидролисков, 9, полыхали красной бронзой в лучах фонарей солдат, их глаза отсвечивали алым. Их монолитный строй, свисающий с потолка подобно сторожевым турелям, огласился рычанием и приоткрыл метательные клапаны.